Глава третья. Теряя иллюзии. Вот мы закончили вторую главу, где разобрали 9 существующих энергий проекции ума. Думаю, было интересно и занятно. Вместе с этим, уверен, к вам начало приходить осознание, почему мы не всегда можем понять друг друга, родных и окружающий нас мир. И оказывается, все потому, что мы разные. Тому подтверждение — только что пройденная нами вторая глава. Давайте продолжим путешествие и разберемся уже в сути вопроса всей нашей книги. Как быть теперь с этим? Постараемся найти окончательное решение и поставить точку. Итак, почему мы не всегда понимаем друг друга и не понимаем себя? Как прийти к этому пониманию? И главная причина непонимания в том, что у каждого из нас своя мораль, а значит, каждый мнит себя правым в зависимости от вектора эго. Тут надо раскрыть карты. А что такое мораль для нас? А мораль, дорогой друг, это всего лишь наши иллюзии. Да-да. То есть, по-другому говоря, иллюзии — это наши хотелки или проявление эгоизма. Как следствие, находясь в иллюзиях ума, мы лишаемся реальности. Если мы видим и воспринимаем мир только через призму наших иллюзий, по сути, мы являемся жертвами фокусника под названием ум, который показывает каждому из нас разные иллюзии, созданные для нас проекции. Главное при этом, чтобы наше эго удовлетворялось, ежедневно потребляло наслаждение, и все было так, как хочет оно. Помните, в первой главе мы рассматривали один из аспектов ума — наслаждение. Что дает нам в итоге наслаждение? Дорогой слушатель, выясняется, что там, где есть наслаждение, там нет развития, потому что мы хотим, чтобы было все так, как хочет мое эго. Вот так. Причем, когда мы наслаждаемся, мы начинаем принимать это за чистое счастье. А это далеко не счастье, а временное удовлетворение ума. И ум, как только закончилось одно удовольствие, требует еще. И так без конца. Улавливаете суть? Как следствие, развитие сознания сразу же останавливается, и мы перестаем развиваться. А наслаждение — это самая великая иллюзия ума. Как вам такое, а? Вам не кажется, что нас жестко надувают? Ведь там, где наслаждение, нет развития. А значит, мы топчемся на одном месте и, скорее всего, разрушимся от бесконечного желания наслаждаться и, соответственно, от отсутствия развития. А если мы уходим в минус, если нет наслаждения, то и в этом случае разрушимся, только уже от несогласия с миром, так как окружающие нас люди тоже имеют свою мораль. Они разрушат нас тем, что не оправдают наших ожиданий. Давайте пойдем дальше и постараемся разобрать, что произойдет, если мы последуем по второму пути, когда наши ожидания не оправдываются. Конечно же, эго включится в действие, защищая свое. Перестав получать наслаждение нашего эго, мы разделим людей в зависимости от нашего несогласия и от неоправданных ожиданий. А как вы помните из второй главы, каждый делит в зависимости от своего вектора эго. Допустим, единицы на свой, чужой на основе преданности, двойки на понимающих меня, не понимающих, тройки на умных не совсем, или справедливо, несправедливо и так далее. Скажу больше. Сама жизнь с ее ситуациями и обстоятельствами тоже будет подвержена нашему делению. В общем, понеслась карусель проекции ума, и она порождает цепную реакцию. Пребывая в несогласии с окружающим миром, несогласие — иллюзия ума, мы плавно, незаметно для нас, можем войти в состояние эго-страдающее, тем самым получая ограниченность сознания и зацикленность. То есть, говоря простым языком, мы просто становимся ограниченными и зацикленными занудами. Надо же найти виновного во всем происходящем и отстоять свое. Было бы хорошо, если бы только этим все и ограничилось. Не в этом случае. Идет цепная реакция, которая влияет на все сферы бытия, начиная со здоровья, денег, заканчивая качеством нашей жизни, потому что мы начинаем страдать. Из-за зацикленности и ограниченности в сознании в теле тут же останавливается жизненная энергия, прана, потому что нет свободного ее течения. А прана, к нашему сведению, олицетворение денег и материальной части жизни, начинает отзеркаливать внутреннее наше состояние. Как следствие, деление людей и жизненных ситуаций от несогласия с окружающим миром включает в нас протестное состояние, от которого наше эго, удовлетворяясь, все больше будет утолщаться, защищая свои границы и свои убеждения. И все потому, что эго требует наслаждения, ведь оно к нему привыкло и хочет, чтобы было все так, как хочет оно. Начиная протестовать, мы предъявляем претензии и включаем борьбу и доказывания, чтобы отстоять права своего эго. Мы будем бороться и доказывать, предъявлять претензии, образно говоря, до посинения до тех пор, пока не отстоим свое. Вам знакомо это? Мне кажется, это сейчас можно наблюдать, просто выйдя во двор своего дома. Время эго диктует свое. В итоге, не оправдав ожиданий, мы заново разрушаемся и разочаровываемся, потому что не получаем того, чего ждали. «Жизнь дана нам для того, чтобы разрушить наши иллюзии», — говорит учитель. Это значит, что люди и жизнь просто-напросто разрушат нас от того, что в жизни не будет так, как мы хотим. Из-за этого в какой-то момент мы перестанем действовать, уходя в эмоции гнева, скорби, страха и депрессии, и, как крайний вариант, мы уходим в состояние эго безразличное, где у нас может появиться множество болезней, согласно нашему вектору эго. Душа, в свою очередь, может просто катапультироваться из тела, не видя смысла дальше пребывать в нем, потому что ее реализация прекращается. Вот он, совсем не веселый, я бы даже сказал, печальный путь. «И как теперь быть?» — спросите вы. Давайте попытаемся конструктивно разобраться и найти решение этого вопроса. А решение есть. На самом деле, наша проблема в том, что весь окружающий мир мы судим по себе, думая, что все такие, как мы. Эти иллюзии эгоизма разрушают нас до основания. Значит, получается, проблема не в окружающем мире, а в нас? Получается, что да. Наши иллюзии — это нереальность, а выдуманная умом игра, в которую мы с ним играем всю жизнь. И это энергозатратно и проигрышно. А если мы пойдем по другому пути, потеряем свои иллюзии, постараемся отойти от действия проекции ума или, по крайней мере, снизим ее влияние на нас, станем ближе к Творцу, взяв его в партнеры, и начнем выполнять его задачу, что может получиться? Тогда, теряя иллюзии и начиная выполнять задачу от Творца, мы отходим от влияния ума или, по крайней мере, ограничиваем его действия, где ум решал, нравится, не нравится, хочу, не хочу. И к нам подключается тонкий интеллект с вопросом, что целесообразно, нецелесообразно. Допустим, целесообразны для меня эти отношения или нецелесообразны. Или питание, режим дня, поведение, действия и так далее. Каждый день мы делаем какой-то выбор, либо через нравится, не нравится, «хочу, не хочу», либо через «целесообразно, нецелесообразно». Вы, наверное, будете негодовать, ведь всю жизнь мы росли, учились, постигали жизнь и мир, а тут оказывается, что все иллюзии. Да, это так. И нам придется выбирать. Или жить тотально в проекции ума с ее привычными отработанными схемами, иллюзиями и, как следствие, дальнейшими страданиями и разрушениями. Или же ограничить ее влияние на нас и попытаться взять в партнеры Творца и вместе с Божьей помощью выполнять его задачу, находясь в безусловном служении. В крайнем случае, давайте попробуем рассмотреть второй путь развития событий и что это может дать. Во-первых, как вы поняли, проекция ума — это ловушка. Мы не дошли бы до этого места в книге, если бы были полностью счастливы и удовлетворены своей жизнью. Эти знания нам просто не полезли бы в голову. Во-вторых, еще раз напомню, что в предыдущей главе мы рассматривали плюсы и минусы чисел сознания, Допустим, двойки в плюсе дипломаты, у них есть желание понять, присутствует исполнительность. И здесь происходит подтверждение и усиление наших же убеждений, и от этого наше эго еще больше растет. Мы радуемся компетенциям, заложенным в нас. В общем, мы крутые. А дальше что? А дальше интересные, занятные вещи происходят. Те же плюсы, допустим, дипломатичность или желание понять, могут перейти плавно в сомнение, нерешительность, а это уже минусы. И вы этого не заметите. Грань перехода из плюсов в минусы очень тонкая. Причем в своей крайней форме постоянные сомнения и нерешительность в итоге приводят к депрессии. А это уже разрушение наших убеждений, то есть иллюзий. Или у единиц покровительства. В одно мгновение может перейти в деспотизм, в зависимости от преданности человека. И в каждом числе сознания, по отдельности, переход из плюсов в минусы имеет тонкую, необозримую грань. Как вам такая игра нашего ума? Наша сила, оказывается, это наша слабость. Круто с нами обходится наш ум, не кажется вам? Это как американские горки. То наслаждение, которое рано или поздно заканчивается, то грусть, печаль, разрушение. И так бесконечно, из одного круга в другой. Получается замкнутый круг. Причем второй вариант с минусами, когда мы разрушаемся, выгоднее. По крайней мере, освобождается место для новых убеждений. Не надо ходить на тренинги и другие мотивационные мероприятия. Жизнь сама тренирует нас. Есть такой афоризм, и он мне нравится. Ничто не наделяет так быстро мудростью, как кризис. Идем дальше. Следуя этой своей внутренней морали, мы делим людей и ситуации, проявляя свое несогласие, в зависимости от того, подходят они нам или нет, или доставляют ли они наслаждение нашему эго. Да будет вам известно, как только мы в сознании поделили людей и ситуации, мы сразу потеряли как минимум 50% возможностей, в том числе материального мира. И в-третьих, на обслуживание ума уходит очень много моральных, физических и ментальных сил. И что мы должны делать? Убеждения, которые диктуют планеты, не позволяют нам поднять уровень наших вибраций, то есть мешает крышка под названием эго или щелчок под названием эго. Для того, чтобы поднять энергию, надо отказаться от своих убеждений. У кого-то получается, хорошо, даже отлично. А у кого не получается, те автоматически создают морально-кармические долги. И первая задача, которую надо выполнить, это не собирать морально-кармические долги через продвижение окружающему миру своей морали. Чтобы не собирать морально-кармические долги, мы должны отказаться от деления людей согласно нашему вектору эго. Тем самым мы перестанем проявлять свое несогласие. Напомню, как только вы в сознании поделили людей и ситуации, происходит слив энергии и автоматическая потеря возможностей. Это очень важно, потому что без понимания такой истины мы не сможем начать свой путь. Итак, мы выяснили, что у каждого из нас своя мораль, согласно нашему вектору эго, из-за которого мы делим окружающий нас мир. Единицы хотят, чтобы было так, как они решили. Двойки, чтобы все их понимали, или чтобы они понимали, хотя понимание в них только заложено. Тройки желают, чтобы все жили по их инструкциям, и они пытаются под эту инструкцию подогнать весь мир. Четверки мечтают, чтобы все было честно, хотя эта честность у них своеобразная. Пятерки стремятся к правильности во всем, а мир в их представлении неправилен. Шестерки желают комфорта, но все не могут дать им комфорт. Семерки бегут за признаниями, и здесь возникают проблемы, так как не везде они их получают. Восьмерки наслаждаются контролем, а люди устают от этого, и от них в том числе. Ну и девятки ждут благодарности и живут этой иллюзией, ибо сложно получить благодарность от каждого и не разрушиться. Давайте сделаем небольшое отступление, которое, впрочем, будет на пользу нашей теме. Речь пойдет о тренерах, спикерах. На сцене они тоже вещают сквозь призму своего вектора эго. Допустим, я, ваш покорный слуга Нурлан Кожаков, как двойка, больше вещаю на темы личностного развития, отношений, эмоций, и действительно мои тренинги с этим в основном и связаны. Допустим, четверка может учить постановке целей, пятерка – эффективной коммуникации или масштабированию, семерка – развиваться через кризис и трансформацию, девятка – служению и умению действовать и придумывать идеи, восьмерка – финансам и упорному труду, тройка – системным знаниям и тому, как быть широкопрофильным наставником, шестерка – как не напрягаясь, зарабатывать большие деньги или как зарабатывать через творчество, и единица – обучает, как быть стартапером и авантюристом и пробовать все через действие. Ну как вам такая история? И вся загвоздка в том, что наша внутренняя мораль может не совпасть с заявляемой темой, со знаниями спикера, тренера, потому что у него другой вектор эго. Побывав как слушатель или участник на тренинге или на семинаре, мы зачастую просто не знаем, как применить полученные знания в жизни, или, в крайнем случае, выходим с тренинга, так ничего и не поняв. Поэтому совет на будущее. Узнайте дату рождения предполагаемого спикера-тренера заранее, и вы поймете, о чем он будет говорить. А проблема самих тренеров, спикеров в том, что они доходят до потолка своего развития и просто сгорают на сцене, потому что ничего нового не могут дать своей аудитории. Проекция ума ограничивает. Соответственно, организм и энергия тела и разума больше ничего не вырабатывают, и поэтому они действуют только в рамках энергии планет, заложенных в них от рождения. Образно говоря, движение жизненной энергии праны останавливается. А без жизненной энергии праны передаваемые знания остаются просто информацией. В этом случае надо выходить из этой ограниченности, в том числе и тренерам, и спикерам, чтобы от них шел свободный поток, трансформирующий энергии и знаний. Вот куда мы сейчас идем в этой книге. Не ходить по замкнутому кругу, а выйти из него и обрести свободу бытия и мышления. Вернемся к хронологии нашей темы. Все мы разные, а потому разнятся наши ожидания от людей и окружающего мира. Каждый хочет получить то, что хочет его эго. И эти иллюзии не просто разрушают нас, но и не дают развиваться нашему сознанию. Таким образом, мы не живем в реальном мире, а видим все через призму иллюзии в нашем сознании. И поэтому ни в плюсе, ни в минусе нет развития сознания. Идет время, летят годы, а жизнь не меняется кардинально. Мы больше истощаемся физически, морально, ментально, духовно. И в материальном плане, и в здоровье нет кардинальных перемен к лучшему. Энергия вообще день за днем нас покидает. Значит, что-то в нашей программе не так. Давайте теперь рассмотрим альтернативный путь, более качественный и энергонаполняющий, запускающий реализацию нашей души в своем предназначении и наполняющий счастьем все сферы нашей жизни. И этот путь называется «выполнение задачи от Творца». Когда мы отходим от деления людей и перестаем бороться с окружающим миром, мы идем в эмоцию покоя позитивного безмолвия, а вслед за этим стремимся в состояние «эго ищет счастье». Как это происходит, давайте рассмотрим. Надо понимать, что трансформация сознания начинает происходить только когда есть переход на другой уровень, без действия проекции ума. В этом случае по телу начинает течь жизненная энергия прана, о которой мы говорили ранее, и через попадание в эмоцию, покоя позитивного безмолвия, запускается реализация нашей души. Давайте рассмотрим последовательные шаги к этому состоянию. Итак, отойдя от деления людей и ситуаций жизни, перестав бороться с окружающим миром через несогласие, мы входим в состояние принятия. Мы начинаем отходить от своей морали, от наслаждения нашего эго и освобождаем свой ум, пространство и жизнь от условностей и эгоизма. Ведь наша задача – попасть в эмоцию покоя позитивного безмолвия. Технически или физически этому помогают также утренняя ходьба, желательно до восхода солнца, до 10 километров, пить до 2,5-3 литров воды в день, ходить в баню 2 раза в неделю, использовать техники позитивного мышления. Благодаря этому мы попадаем в эмоцию покоя позитивного безмолвия. Более подробно с эмоцией покоя позитивного безмолвия мы ознакомились в первой главе. Если подзабыли, можем заново пройтись по характеристикам этой эмоции, чтобы выработать более глубокое понимание. Покой позитивного безмолвия, или по-другому сабыр в исламе или смирение в христианстве, это позитивная эмоция, позволяющая перейти в разум, где мы начинаем выполнять задачу от Творца. В эмоции покоя позитивного безмолвия к нам подключаются знания и тонкий интеллект. Это эмоция относительной неподвижности и тишины. Вот что такое эмоция покоя позитивного безмолвия. Эмоция позволяет оказаться в моменте здесь и сейчас, то есть достичь состояния эго, ищущего счастья. Когда мы в моменте здесь и сейчас, эго отступает. Это состояние, когда ловишь чувство паузы, находишься над ситуацией, чувствуешь каждую секунду замедленно и осознанно. Вы видите эту секунду, и она не пробегает мимо вас, как обычно. Таково состояние покоя позитивного безмолвия. Пропадает беспокойство, нет будущего в страсти и нет прошлого в невежестве, а только настоящее в благости. Относиться к ситуации как к правильной, даже если вы этого и не видите, но знаете, что принятие может прийти в будущем. Это состояние порождает гармонию и совершенство. Гармония с миром, любое событие воспринимаешь как нужное. Исчезает заботящийся ум, который всегда заботился. Когда мы отпускаем сознание, исчезают преграды и сомнения, мелочные переживания. Если научиться фиксировать это состояние, то прекращаются колебания сознания, как следствие порождаются гармония и совершенство, и эфирное пространство вокруг наполняется ими. Только в таком состоянии, когда подключается тонкий интеллект, мы способны начать выполнение задачи от Творца. Мы попадаем в разум, испаряются страхи потери времени, денег и отношений. У нас больше нет этих привязок, потому что отсутствует беспокойство, а есть одна неподвижность тишины в нашем сознании. И тогда мы понимаем, что истинное «Я» живет в нашем теле. Мы начинаем испытывать чувства, а не эмоции и резкие колебания сознания. Регистрация произошла. Мы знаем свою задачу от Творца и как ее выполнять. Покой позитивного безмолвия — это мост из подсознания в сознание человека. Когда мы находимся в эмоции покоя позитивного безмолвия, наша энергия идет вверх. Беспокойство отходит в сторону, мы больше успеваем. Негативные мысли исчезают из головы, внутри покой, просто живешь. Применяем знания, уходят ожидания, претензии и обиды. А все потому, что мы подключаемся к тонкому интеллекту, разуму, исчезают скачкообразные эмоции, мы начинаем жить в принятии и смирении. А принятие — это в первую очередь доверие ко всему, что происходит в жизни, к окружающему миру и отказ от сопротивления и борьбы. По-другому принятие означает отдыхать в Творце, то есть доверяем и принимаем любое событие в жизни. Такая эмоция нас развивает. Мы двигаемся к выполнению задачи от Творца через состояние «эго ищет счастье». Когда мы трансформируем свое сознание, то поднимаем свою энергию. В эмоции покоя позитивного безмолвия, в тонком интеллекте, разуме, мы понимаем целесообразность наших действий. И все потому, что в разуме отсутствуют эмоции и нет страдающего эго. Как мы сказали ранее, нет скачкообразных мыслей и решений. Все происходит через принятие. А принятие, еще раз, это отсутствие борьбы. Когда попадаем в тонкий интеллект, возникает вопрос, Что делать? И первым делом мы берем на себя ответственность за свою жизнь. Когда мы берем ответственность за собственную жизнь, следом к нам приходит понимание, что только наша жизнь является ценностью для нас. Только наша жизнь является ценностью для нас, остальное божественно. Это значит, что жизнь наших близких, детей, мужа, жены и остальных нам не принадлежит. Это все божественное. Мы можем заниматься только своей жизнью, и необходимо менять себя, взяв на себя ответственность за свою жизнь. Обычно мы желаем поменять наших близких. На практике это не всегда получается. А почему не получается? Потому что мы должны осознать, что Творец, дав нам жизнь, предоставил возможность менять наше окружение и окружающий мир только через призму изменений в самих себе. Мы можем поменять только себя. Остальное — это божественное. Мы должны отойти от того, чтобы примерять на себя роль Творца, пытаясь менять окружающий мир напрямую. Это далеко не наша прерогатива. И есть только один смысл во всем этом. Это заняться собой, заняться своей собственной жизнью. Необходимо перестать смотреть по сторонам, а обратить все взоры на себя, на свой внутренний мир. Стать лучше, чем был вчера, а завтра быть еще лучше, чем сегодня. Вот во что должна превратиться наша жизнь. Образно говоря, семя, посаженное в благодатную почву, дает в итоге благодатный плод. Мы явились в этот мир раскрыть свой потенциал и стать лучшей версией себя, таким, как задумывал изначально Творец. Мы пришли с потенциалом вырасти и физически, и морально, и ментально, и духовно. Задайте себе вопрос: каким хочет видеть меня Творец? Ответ на него наверняка побудит вас раскрыть свой необъятный, безграничный потенциал во благо себе, а также на благо ваших близких и всего человечества. Из предыдущей главы мы поняли, что мы разные. Из этого следует второй шаг. И второй шаг. Соответственно, после того, как мы взяли на себя ответственность за свою жизнь и поняли, что ценностью является только наша жизнь, мы начинаем избавляться от претензий, памятуя о том, что у каждого своя проекция ума, а значит, нет правых и виноватых, поэтому не должно быть никаких обид. Ведь у каждого числа сознания свои иллюзии, и весь мир будет работать на то, чтобы разрушить их. Люди вокруг нас, близкие, родные, коллеги и остальные, мы все разные, с разной направленностью эго. Мы не станем оправдывать ожидания друг друга. Надо это осознать и принять. Жизнь с ее ситуациями поступает с нами так же. Иначе говоря, мы будем всегда обламываться в ожиданиях, а потом разрушаться. Хотя это всего-навсего иллюзии. Сами придумали, понадеялись, начали ожидать чего-то, затем обломались и разрушились. При предъявлении претензии, при осуждении происходит огромный слив энергии. А в жизни не всегда будет так, как мы хотим. Когда мы находимся в проекции ума, то теряем энергию от ожиданий, от претензий и обид. Перед тем, как перейти к выполнению задачи от Творца, нам нужно отказаться от ожиданий, претензий и обид. Как только мы перестаем надеяться, ожидать, то прекращаем разочаровываться и тратить как физическую, так и ментальную и моральную энергии. И это очередной шаг к выходу из-под влияния действий ума. Третий шаг. Мы отказываемся зависеть от мыслей и эмоций, оценок других людей, которые, как американские горки, тоже катали нас то вверх, то вниз в нашей проекции ума. У человека есть основные страхи, от которых происходят все другие страхи. Мы рассматривали их в первой главе. И вот, когда мы боимся потерять отношения, то всегда озираемся вокруг и ищем одобрение наших действий. Мы должны уйти от этого страха. Как? Просто копаем свой огород, то есть просто живем и выполняем свое предназначение. Когда мы перестаем зависеть от мнения других людей, мы начинаем ощущать легкость, ибо отходим от привязанности. Как следствие, исчезают привязки к страхам. Необходимо выйти из ментального рабства, когда человек мысленно заковывает себя в кандалы и во всем зависит от мнения других людей. То есть перестать слышать в голове шум чужих голосов и, наконец-то, услышать внутренний голос, голос своего сердца. Не завися от мыслей и эмоций других людей, мы перестаем каждый раз разрушаться от этого. На этом этапе мы начинаем излучать высокие вибрации, на арене появляется истинное «я», как следствие исчезает потребность в костылях в виде одобрения нашего окружения, наших действий в лице людей, которые дают их нам или не дают, чтобы мы стояли более или менее на ногах, и идем вперед, свободно живя и выполняя свое предназначение. Это ранее описанное образное выражение четко показывает суть выхода из ментального рабства и позволяет задышать и стать свободным, отпустить внутренние оковы, в которые мы сами себя заточили. Просто копая свой огород, мы плавно переходим к четвертому шагу нашей трансформации. Мы становимся сами себе светочами, начинаем освещать себе путь, включая правильную коммуникацию с окружающим миром. Ставь сами себе светочами и освещая все вокруг, мы способны видеть дальше обычного. У нас открывается как следствие видение, то есть включается шестая чакра, или, как ее еще называют, третий глаз. И видение помогает отличать истинное от неистинного, благодаря знаниям и эмоциям покоя позитивного безмолвия, без скачкообразных мыслей и эмоций. 3% успешных и счастливых людей в мире обладают этим видением и становятся визионерами. Они используют на практике афоризм лучшего игрока всех времен самой сильной хоккейной лиги мира НХЛ Уэйна Грецки, который однажды рассказал, как ему удалось достичь таких высот в хоккее. Он сказал: «Я нахожусь не там, где находится шайба, а там, где она должна быть». Этого же принципа придерживался и основатель корпорации Apple Стив Джобс, создавая свои лучшие революционные продукты. И все потому, что через видение и пребывание в тонком интеллекте мы подключаемся к банку знаний или чему-то вроде iCloud, а там все записано и есть вся необходимая база данных. Это значит, что, оказывается, мы все знаем из прошлых жизней, из бесчисленных опытов, и мы понимаем, что это все не наше, это все от Творца. Мы подобрались к кульминации нашего путешествия в этой аудиокниге. Это то, что со всем этим, как следствие, к нам приходит понимание сути происходящего вокруг. В понимании нет разрушения, нет спешки, нет суеты. Все приходит само по себе. Из-за того, что нет суеты и беспокойства, мы отправляем благо в наше эфирное пространство, на нас действует закон притяжения, который притворяет в жизнь наши благие помыслы и намерения. Через понимание пропадает привязанность к ситуациям, обстоятельствам, привычкам, людям. И тогда возможности и деньги начинают искать нас. Наша энергия притягивает все. Что излучаешь, то и получаешь. Мы начинаем видеть простые вещи, а ум и эго хотят, чтобы все было сложно, потому что тяготеют к знаниям. Для сведения, эго совсем не нуждается в понимании, так как опирается на знания. Поэтому чем больше мы знаем, тем больше уперты и принципиальны. Согласны? Если понимание у нас отсутствует, то активизируется обратная мораль с ее претензиями, обидами, и мы начинаем бездействовать, находясь в ожидании и разрушаюсь в бесконечном круге страданий. Но вам это знакомо. Мы говорили об этом ранее. Как следствие, мы возвращаемся к толстому эго, а толстое эго ведет к возврату кармы. Порой проживаешь всю жизнь, так и не поняв, зачем жил. Это трагедия большинства людей на планете, когда остается горький осадок от бесполезно прожитых лет. Жизнь — это подарок Творца. И важно прийти к пониманию, зачем она тебе дана. Цель личностного и духовного развития, цель всех религий направлена в жизни на одно — на понимание сути жизни. Важна суть жизни, остальное Это просто иллюзия ума. Это как пытаться попасть в яблочко в дартсе, или в десяточку, или попадаешь в никуда. Как следствие, следующая мысль передает суть наших нынешних перемен в обществе, перемен в нашем мировосприятии, настроении. Можете даже ее где-то зафиксировать. Допустим, в предыдущем 20 веке на переднем крае были формальные знания, а сейчас нам необходимы истинные знания, знания личностного и духовного развития, которые дают понимание жизни. И тому подтверждение тема первой главы, где мы рассматривали таблицу Шумана и говорили о том, что сейчас вибрации Земли выше, чем вибрации людей, отчего, находясь в низких частотах, мы начинаем страдать, болеть и разрушаться. Надо поднимать уровень вибрации наших энергий. Через понимание сути полученные знания текут в тело, превращаясь из информации в энергию, с которой мы идем в окружающий нас мир. Так как конечная цель действия проекции ума — это всегда брать, то, выходя из нее, мы начинаем отдавать. Веды говорят, что только через безусловное служение мы способны познать свою душу, и основная реализация и предназначение пребывания души в жизни — это как раз-таки безусловное служение, от которого душа начинает ликовать. То есть душа не может быть реализована без служения. Это просто невозможно. Она пришла в этот мир познать себя и реализоваться. И сможет она это сделать только через служение. В первой главе мы говорили о такой эмоции, как любовь. Так вот, любовь должна быть безусловной. И отсюда исходит безусловное служение – через любовь и принятие, когда мы живем и действуем без ожидания отдачи. Так как причиной всех болезней ума и причиной возникновения страха, гнева, депрессии является эгоизм и зацикленность на себе, то в отличие от этого душа заинтересована служить, ведь так она больше познает себя и ее счастье в безусловном служении. Безусловное служение дает возможность слышать окружающий мир. Мы встаем в позицию наблюдателя. То есть в какой-то момент мы наблюдаем не только окружающий мир, и самое главное, начинаем наблюдать за собой, абстрагируясь от себя. И все больше осознанности приходит к нам. Мы видим себя и окружающий мир трезво, без иллюзий ума. Мы начинаем мыслить с позиции наблюдателя со стороны. Находясь в безусловном служении, мы начинаем наполняться энергией, излучать счастье в эфирное пространство и становиться востребованными в жизни. Мы становимся востребованными, потому что притягиваем к себе благостных людей, благостные события. И еще хочется добавить, что когда мы востребованы, у нас нет времени на наше эго, мы слишком заняты. Так как большинство людей находятся под влиянием ума, они чаще всего пребывают в состоянии эго-страдающие. Соответственно, движение их праны останавливается, и выйти оттуда им становится сложно. И если прана остановилась, энергия перестает исходить от человека, и окружающие люди не чувствуют их и забывают, потому что эго страдает. И это влияет на все — на счастье, благосостояние, здоровье. И наоборот, когда мы востребованы, наша энергия идет на подъем, и, находясь в состоянии эго ищет счастье, наша прана начинает расти. Стоит нам отойти от деления людей и ситуаций в жизни, мы отходим от привязанности к материальному миру. Как следствие, у нас увеличиваются возможности в жизни, нас продолжают окружать благостные люди и благостные события в жизни. Мы отрываемся от самой зацикленности, убираем блоки в сознании и продолжаем свое безусловное служение. Безусловное служение — это расширение собственного сознания и путь к тому, чтобы стать причиной успеха другого человека через его инструменты, говорит учитель. Находясь в тонком интеллекте, в разуме, мы как следствие становимся осознанными людьми и совершаем разумные действия. Давайте вспомним следующее, что мы в разуме не живем, а действуем по принципу «целесообразно, нецелесообразно». И действуя разумно, мы перестаем собирать морально-кармические долги и через реализацию своей души становимся счастливыми людьми. И теперь, подойдя к концу этого пути, мы подводим итог всему. Если мы действуем разумно, у нас происходит заполнение всех наших компетенций согласно матрице, всех тех клеточек, всех энергий, которых не хватало при нашем рождении. Если простыми словами, матрица — это комбинация заложенных в нас определенных компетенций, которые образуют те или иные ваши количественные и качественные способности, а какие-то качества в нас не заложены, поскольку не было влияния тех или иных планет. И выполнение задачи от Творца позволяет обладать полным спектром компетенций и быть эффективным в материальном мире. Более подробно об этом можно узнать на консультации по цифровой психологии. Вот он, конечный путь увлекательного путешествия в нашем сознании. Поэтому, дорогой слушатель, для расширения сознания нам нужны глубокие истинные знания, и только тогда душа наполняется и идет к реализации своего предназначения. Выполняя задачу от Творца, мы способны прийти к истинным знаниям, задачу полюбить и принять себя. А когда вы полюбите окружающих как себя, вы начнете любить тем самым Творца. А как насчет материальных благ, спросите вы? А если развивать свое сознание и стремиться к духовному богатству? Переспрошу теперь я вас. Ведь духовное богатство — это как раз-таки гармонизация всех его возможностей. То есть духовное богатство — это комплексное развитие всех сфер жизни человека — духовной, материальной, творческой и всех других, где ощущаете полную гармонизацию. Значит, в духовном развитии заложено и материальное, как следствие. Поэтому, когда мы духовно богаты, мы, соответственно, счастливы и удовлетворены в жизни. Мы чувствуем благодарность за все к Творцу, имеем счастливые отношения, прекрасное здоровье, достаток в материальных благах, занимаемся любимым делом, путешествуем по миру, то есть все сферы жизни удовлетворяются в развитии. А если мы просто бегаем за деньгами, тогда деньги убегают от нас. Вот такой парадокс жизни. Вся материя, что есть вокруг нас, результат нашей праны, жизненной энергии. Все материальные блага, личная жизнь, профессиональная реализация, увлечение, счастье и несчастье, отношения с окружающим миром — это результат нашей праны. А результат нашей праны — это итог развития нашего сознания. И чем больше мы развиваем сознание, тем больше праны, и тем больше энергии мы материализуем. Это значит, когда мы занимаемся развитием своего сознания, мы духовно богатеем. Когда мы развиваем сознание и выходим из-под влияния ума или ограничиваем его действия, то автоматически начинаем заниматься своим предназначением, а затем начинаем служить. Нас начинает видеть и слышать весь окружающий мир. Этот Творец одаривает нас всем в благодарность за безусловное служение. И вывод всей этой книги в том, что главная цель в жизни человека — развитие своего сознания, чем мы и должны заниматься всю нашу жизнь, чтобы не попадать в ловушку эго и проекции ума. И чем больше развивается наше сознание, тем больше духовного богатства у нас будет, и мы станем выполнять задачу от Творца, а значит, обретем настоящее счастье. Развивайте сознание во благо, дорогой слушатель, и будьте счастливы.